Накинуться на человека посреди людной улицы? В галамаркете киборга это не остановило, но тогда его было кому прикрыть. Дэн не мог. Пришлось идти следом, дожидаясь, когда он свернет в какую-нибудь подворотню, более располагающую к принудительно задушевным разговорам. Бородач не торопился. То ли гулял, убивая время, то ли что-то высматривал. И, как назло, выбирал для этого самые широкие и светлые дороги, кружа по центру города. В кафе не зашел, но чуть погодя купил хот-дог у уличного торговца. Постоял у фонтана, жуя дешевый завтрак и медитируя на воду, пока оттуда не высунулось длинное щупальце с единственной, зато когтистой присоской на конце. Дэну тоже пришлось изображать праздного туриста, восторгающегося тем, от чего местных уже тошнит. Тут-то Вадим его и догнал. «Куда это ты намылился, а?» — прорычал он. «Старого дружка заметил. На тайную сходку идете». Дэн не стал вырываться, как рефлекторно поступил бы любой схваченный за локоть человек. Просто повернул голову. И Вадим сам его выпустил. «Этот человек уже давно нас преследует и подстраивает ловушки. Возможно, в нынешней ситуации мы тоже оказались из-за него». «Славик ничего мне про это не говорил», — не поверил спецагент. «Странно», — так холодно ответил навигатор, что до Вадима сразу дошло, почему старый друг внезапно оказался таким скрытным. Бородач остановился у очередной городской достопримечательности, наполовину зарывшегося в землю штурмового катера, который проще было выкрасить серебрянкой и объявить памятником, чем выковыривать. Вадиму с Дэном пришлось изучать голографический макет строящегося здания, от которого пока имелась только огороженная площадка. «Ладно, возвращайся домой», — решил в кои-то веки поверить киборгу спецагент. «Я сам с ним разберусь». «Нет», — спокойно, но непреклонно отрезал навигатор. «Когда хозяин отдает киборгу приказ, тот его выполняет. Забыл?» «Какому киборгу?» — невинно спросил Дэн. Вадим на миг опешил, а потом неожиданно для себя взглянул на Рыжего по-новому. На корабле киборг ходил в рабочем комбезе. Пусть без маркировки ДЭКС-6, но все-таки в спецодежде, обезличивающей и прибавляющей возраста. Сейчас перед спецагентом стоял встрепанный парень младше Вадима лет на 15, а в реальности, наверное, на все 35. Даже если отражавшиеся на его лице эмоции были сгенерированы программой, выглядели они очень правдоподобно. «На этот раз я молча стоять не буду, так что лучше даже не пытайся меня остановить». «Он уходит», — тем временем сообщил Дэн. Вадим повернул голову и успел заметить, как бородач скрылся за углом дома. «За ним!» — сердито скомандовал спецагент. Дэн в его разрешении не нуждался, начав движение раньше. Но оба понимали, что друг от друга им уже не избавиться. Если не действовать сообща, добыча улизнет, пока они из-за нее грызутся. Бородач заметно прибавил шаг. Но о слежке вроде бы не подозревал и не озирался. Видно, просто истратил свободное время или заскучал. Он наконец-то начал удаляться от центра. Улочки стали уже, прохожие встречались реже, а дома все чаще перемежались с развалинами и ангарами. «Догоним?» — негромко спросил Дэн, когда район окончательно превратился из жилого в складской. «Рано!» — уверенно осадил его спецагент, как излишне горячего стажера. «Посмотрим, куда он нас приведет». «О чудо!» Зловредный кибер не стал спорить. В сложных ситуациях Дэн по-прежнему предпочитал подчиняться людям, хотя давно уже утратил иллюзию насчет их непогрешимости. Вадим в роли командира его вполне устраивал. Опыта по захвату и допросу преступников у спецагента всяко было больше. А вендетту и попозже можно продолжить. «Ага!» — торжествующе прошипел Вадим 5 минут спустя, когда бородач остановился возле одного из ангаров, приоткрыл дверь и прошмыгнул в щелку. «Вот теперь можно его брать. Дуй на ту сторону и проверь, есть ли у этой коробки запасной выход. Если да, свистнешь. Если нет, возвращайся сюда». Дэн не ответил, но послушно развернулся. Ангары длинными рядами стояли по обе стороны улицы, смыкаясь боками, и до бандитского логова ловцам пришлось добираться параллельным курсом, не видя и не слыша друг друга, по крайней мере, Вадиму. «А что, если кибер мне наврал?» Тут же начала свербеть мысль. И этот Базиль действительно устроил Славику засаду на Шебе, потому что у него был сообщник на борту, докладывающий, куда они летят. Сейчас он впустит кибера, дверь распахнется, и они на пару расстреляют меня в решето. Вадим приложил ухо к стенке ангара, не догадываясь, что Дэн не спеша свистеть. Вдруг этот параноик тут же пойдет на штурм, не дав оценить обстановку, занимается тем же самым. Запасной выход был симметричный первому. Внутри слышались тихие шаги и какое-то побрякивание, но принадлежали они явно одному человеку. Спецагент осторожно поставил на землю сумку. Он не расставался с ней даже в кафешке, чтобы не дать киборгу возможности сунуть туда наглый веснушчатый нос. Проверил боеготовность своего бластера и собрал Славиков. Возможно, менять батареи будет некогда. Проще отбросить одно оружие и полить из другого. В ангаре тем временем что-то тихонько загудело. И Дэн, первым сообразив, что это может быть, попытался выбить дверь. Однако та сама распахнулась навстречу, и из темноты вылетел маленький, но все равно массивный ховеркрафт, удара которого хватило, чтобы отшвырнуть киборга в сторону. Примечание. Ховеркрафт. Судно на воздушной подушке. Конец примечания. Уцепиться за гладкий корпус Дэн не сумел, зато успешно сгруппировался, перекатился по земле и вскочил уже в боевом режиме. Кричать беглецу «Стой!» киборг не стал. Бессмысленно. Он просто бросился в погоню. Разогнаться до 200 км/ч Декс не мог. Но его рывковая скорость достигла сотки. На 30 метрах можно гепарда догнать. Ховеркрафт же летит в полуметре над землей и в городе сильно не разгоняется, иначе не впишется в поворот. Услышав скрежет, грохот, свист воздуха и удаляющийся топот, Вадим не удержался от вопля. Спецагент уже хотел оббегать ангары. 50 метров в любую сторону — но вовремя заметил редкую лесенку скоб на соседней стене. Облепленные не то лишайником, не то пометом каких-то тварей, скобы изрядно проржавели и под весом человека скрипели и хрустели, а одна вообще оторвалась, подвесив Вадима на руках. Но на адреналиненный спецагент раскачался, подтянулся и взобрался-таки на крышу. По закону подлости, с другой стороны скоб не оказалось. А до земли было не меньше 5 метров. Вадим перескочил на соседний ангар, потом на следующий. Однако и там спуститься не удалось. Зато отсюда спецагент прекрасно видел и ховеркрафт, мечущийся в лабиринте улочек, как залетевший в дом воробей, и преследующего его киборга. Дело, похоже, гиблое. Сразу ухватить беглеца за хвост не удалось, и рыжий понемногу отставал.